15. На это Апр заметил: «Ты не перестаешь, Месала, восхищаться лишь старинным и древним, а над творениями нашего времени насмехаешься и ни во что их не ставишь, ибо речи подобные только что сказанному. Я уже слышал не раз, когда, забыв о красноречии своем собственном и твоего брата, смотри примечание 33, ты утверждал, что в наши дни нет ни одного подлинного оратора, делая это, я полагаю, тем решительнее и смелее, что не боялся упрека в злокозненности, поскольку сам себе отказывал в славе, которой тебя венчают другие». Примечание 33. Речь идет об известном ораторе Марке Аквилии Регуле, сводном брате Випстана Мессалы, начавшем деятельность политического обвинителя в последние годы правления Нерона. Конец примечания. «И в своих словах я отнюдь не раскаиваюсь», — ответил Мессала, — «ведь и Секунд, и Матерн, да и ты сам, хотя порой и спорите со мною, доказывая обратное, однако думаете, полагаю, совсем по-иному. Я бы очень хотел, чтобы кто-либо из вас разобрался, в чем причина этого разительного различия между былым и нынешним красноречием, и поделился с нами своими выводами, ведь и я немало размышляю о том же. И то, что некоторых утешает, вызывает во мне еще больше недоумения, ибо я вижу, что похожее произошло и у греков, и прославленный Никет Сецердот или кто другой, докучающий Митиленом или Эфесу, хором словословящих его во весь голос учеников, отстоит от Эсхина и Демосфена еще дальше, пожалуй, чем Апр и Африкан, как вы сами отошли от Цицерона или Азиния.